396, июнь 24. Спокойствие есть венец духа. Не понимается это великое качество, мало думают о его приобретении. О приобретениях думают много, и много энергии уделяют, но чему? Как пояснить, как втолковать, что напрасны все труды и усилия, направленные к обладанию земными вещами? Ведь если конечным результатом всякого обладания является лишение того, чем человек владеет, то какой в этом смысл? Но обладание положительными качествами духа и труды, затраченные на это, плодоносны и всегда с человеком. Спокойствие, утвержденное прочно, приносит своему обладателю свободу от власти над сознанием явлений, постоянно терзающих и мучающих обычных людей. Вот два случая перед вами, когда любовь к детям, отравленная беспокойством, довела матерей до болезни и сделала невыносимую жизнь. Отравление организма беспокойством всегда приводит к очень печальным последствиям. Надо уметь отличать заботливость от бесполезного и никчемного беспокойства. Надо вырвать этого отравителя из сердца. Надо научиться не реагировать на то, что обычно вызывает у людей беспокойство. Нельзя беспокойством помочь ни себе, ни людям. Но отравить атмосферу вокруг и заразить им других очень легко. Лучше потерять то, что вызывает это чувство, чем утратить спокойствие. Когда вражеская стрела попадает в панцирь спокойствия, она, подобно бумерангу, возвращается к пославшему ее. Спокойствие утвержденное вызывает в окружающих совершенно особое чувство, как бы трепет перед необычным, недопустимо в угоду нелепым условностям и желанию подыгрываться к людям, утрачивать чувство спокойствия и реагировать на состояние окружающих им в унисон. Много теряют люди из-за этого ложного стремления являть вид беспокойства или волнений, или переживаний только потому, что собеседник корчится в проявлениях астральных эмоций. Слишком уж велика плата за подобное внешнее сочувствие. Непоколебимым спокойствием внутри и снаружи можно много больше людям помочь, когда они обуреваются подобными чувствами.